Рика активно помогает со стонами, вскрикивая, подлетает вверх, и я тут же, придерживая ее за попу в конце пути, натягиваю до самого конца обратно, целую ее шею, посасываю, прихватываю за ключицу. Она держится за меня в основном ногами, руками обхватила за плечи и шею, снова прогибаясь и снова стремительно улетая вперед меня, содрогнулась всем телом, обессиленно повисла на мне, закрутив бедрами, взвыла, чуть не укусив за ухо. В ванной скользко, чуть не рухнул, плечом уперся в стенку, устоял. Ее ножки, бессильно подергиваясь, повисли, она едва цепляется за шею, киска сильно сжимается, пытается меня выдать, но я уже отстрелялся, мне требуется более длительная зарядка. Спустил ее ножки в ванную, придерживаю за талию, жду, пока она отдышится, прижавшись ко мне всем телом, поглаживаю спину и целую шейку. Она стоит на подгибающихся ногах, практически висит на мне, закрыв глаза и постановая, шумно хватая воздух ртом. Член из нее выпал, но плотно прижат между ее бедер к щели. Одной рукой прихватил ее за волосы на затылке, повернул голову, заглядывая в лицо. Взгляд мутный, блестящий, на губах усмешка. Она уставилась на меня, приоткрыла рот, я решил не слушать очередную подколку, заткнул поцелуем, связав ее язык своим и опустошив на время мозг. Развернул ее спиной к стене, прижал к прохладному и мокрому кафелю. Она вздрогнула, ничего, согреется быстро. Подхватил правую ножку под колено, отогнул ее в сторону и вверх, ставя пяточкой на бортик ванной. Она сразу все поняла, подала бедрами вперед, вцепляясь мне в плечи. Толчком вошел в нее, тут же мягко, но настойчиво втиснулся в глубину, ударив своим лобком ее. Поцелуй прервался в ее протяжном и сладком стоне. Она стукнулась затылком о стену, попытавшись снова запрокинуть голову, зашипела. Я снова зафиксировал ее голову ладонью. Она уставилась блестящим и мутным взглядом мне в глаза, хватая ртом воздух и выдыхая стон через нос. Сдерживается коза. Я задвигал бедрами активно, головка идет под небольшим углом, плотно прижимаясь к стенкам. Рика еще и сжимается вся в ответ на толчки, пытается подаваться бедрами навстречу. Дыхание у нее все тяжелее, у меня тоже рвется из груди пламенем. Обжигаем друг другу губы. Хватаю ее распухшую от постоянных прикусываний нижнюю, нежно посасываю. Она пытается ответить, но ее ножки снова дрожат, опора уж больно неустойчивая. Снова смена позы, разворачиваю ее лицом к стене. Она вскрикнула, когда я на мгновение покидаю ее уютную пещерку. Ладонями и щекой уперлась в стену, скосила на меня глаз. Я ткнулся ей носом в затылок, подхватил под живот. Она тут же отставила попку назад, мгновение, и головка, как самонаводящаяся ракета, находит щелевую сигнатуру, влетает внутрь. Тут же перехватываю ее обеими руками за грудь, пропуская соски между пальцами, как уже полюбилась, стискиваю их плотненько, немного с грубинкой. Она, хватанув ртом воздух, стонет в голос. Я размашисто толкусь в ней, у меня последняя ступень и космос. Громкие шлепки ее ягодица, мой живот и лобок. Она вскрикивает, подается назад, встречая меня, немного приподнимаясь на носочки от глубоких толчков. Разгон уже недолгий, первая космическая приближается стремительно, Рика взрывается первой, стискивает меня, создавая плотное сопротивление. Я с размаху подаюсь вперед, прижимая все ее тело к стене, она, вскрикнув, повисает у меня в руках на подогнувшихся ногах. Я с рыком выхожу на первую космическую и тоже взрываюсь, крепко прижимая ее дрожащее тело к себе. Мы вместе кончаем, чуть не падая. Я дышу ей в макушку, она, всхлипывая, стонет, пытаясь цепляться за стену. Отлипнув от нее, опускаюсь в ванную. Она, чуть ли не падая, опускается на колени, падает на меня боком. Мы снова приходим в себя, я поглаживаю дрожащую девушку по спине и волосам. На ее смуглых сиськах явные следы моих пальцев, перегрубил блин. Подтянув ее к себе, начинаю нежно зацеловывать. Глядишь, не заметит, как же, она и не заметит. Чуть грудь мне не оторвал, ворчит она беззлобно. Уронить боялся, признался я, следы уже медленно исчезают. Уф, ладно, пробормотала она. Ты уже все? Да, почти, пару минут и продолжим, говорю я, облизнув сосочек и взглянув в расширившиеся глаза. Я имела в виду другое. Хм, в другое это куда? С интересом спрашиваю я. Пф, идиот, фыркает она со смешком. Взад я тебе не дам, не сейчас, по крайней мере. О, мне нравится ход твоих мыслей, признал я. Тогда как насчет тренировки? Глава 63. Больше огня. День. 75-77. Вечер и ночь у меня выдались бурными на общение с девушками. Спал как убитый, в том числе и из-за чувства безопасности. Дом в Тейсе хоть уже и немного обжит нами, все же близость противника давлела, нападение ждал в любой момент. И хотя оно может случиться и здесь, все же невольно расслабляешься. А это тоже как ни крути, важно. В воздухе пахнет сыростью, погода все так же радует сильным, порывистым ветром и мощным ливнем. Речка ощутимо поднялась из берегов, еще немного и начнет заливать. Рисовые чеки тоже залиты водой, но тут местные специалисты скорее рады, главное вовремя спускать ее избыток. Время от времени гремит гром, но как-то сдавлено, слишком далеко. Для меня такая непогода впервые, все же под тайфун я в прошлой жизни не попадал ни разу. И не скажу, что приобретенный опыт меня радует, сыро, прохладно и из дома выходить не хочется. Но есть волшебное слово, что заставляет, надо. Закончив утреннюю тренировку, я задумался. Бедствия продолжают пребывать, если я оставлю все как есть, то мы 100% захлебнемся в них. А еще их необходимо уничтожать хотя бы ради паков и кристаллита. Хотел бы сказать, что дождь, точнее тайфун, все испортил, но он скорее помог. Ведь в ином бы случае перестрелки продолжались бы до сих пор и с довольно опасным результатом. Иногда может ведь повезти и противнику, а такого желательно все же избежать. Ехать же в город в такую погоду. С одной стороны безопасно, обнаружить нас будет сложно. С другой, для зомби, подобраться к нам проще. Видимость сильно ухудшилась. Реализовать свое преимущество в огневой мощи мне и группе будет сложнее. На этом круге нужно будет призвать трех гоблинов. Отозвать скорее всего охотниц. У Дины серьезно просел боезапас, как она его не экономила, выступая большей частью наблюдателем и корректировщиком, но стрелять все равно приходилось. У Сильвии заряды щита тоже истощены, а у Ивы села батарея в костюме невидимки, и лишь непрерывная угроза вынуждает держать меня девчат рядом. Все же даже без патронов к своему основному оружию, они могут вступить в бой и с трофейным. К сожалению, перепризыв восстанавливает только физическое состояние и снаряжение, но не морально-психологические кондиции. Из плюсов, в колоде теперь минус 4 карты и плюс 1, я все же объединил коллекцию Титан в одну и получил эпическую карту, Разрушитель, первую и, надеюсь, не последнюю. Для того, чтобы оценить, насколько возрастет моя боевая мощь с ее помощью, нужно было бы использовать ее, но она пока в недрах колоды. А так, по описанию следующее. Эпическая карта. Преобразование. Разрушитель. Пропала приписка по отряду Титана. Время действия – 5 часов. Рост физических параметров пользователя – увеличение мышечной массы и силы в 3 раза. Вооружение. Пистолет-пулемет калибра 12 мм, коллиматор, пламегаситель. Боезапас. 6 магазинов по 25 патронов. Двухствольное штурмовое ружье калибра 16,8 мм, 24 патрона картечных и 12 пулевых. Автоматический пистолет калибра 12 мм, 4 магазина по 16 патронов. Две осколочные гранаты повышенной мощности, две зажигательные гранаты. Бомба, 6 кило. Однолезвийная секира, тесак, нож, бронежилет и шлем, пулестойкие, противоосколочные штаны и рубаха. Артефакт, знак демона. Срок действия артефакта, 5 минут. На время действия преобразования артефакт материализуется, но его невозможно отделить от пользователя, передать, продать или обменять. Пользователь может деактивировать артефакт досрочно, не находясь все время действия в режиме двойного преобразования, но не более одной активации за время использования карты. Важно! После первого использования будет получена дополнительная информация по артефакту и внесены изменения в карту. В общем, есть над чем подумать. И если по снаряжению я бы не сказал, что карта заслуживает эпического класса, то совместно с артефактом, видимо, да. Еще и какая-то информация. На руке карты. Два джаггернаута, разведчик, магическая ракета и гоблин-защитник. Колода началась вчера, в отбое 5 карт уже. Парашютист, гранатометчик, наводчик, смерч и минное поле. Шизука снова с ранеными, прибавил я ей работы все-таки. Поэтому если ехать, то за рулили самому или Рику сажать. Сэ вчера вечером сходила к матери, пока я развлекал Саика и Рику, собрала для меня последние новости. Тайфун частично парализовал все работы, люди сидят по домам, пережидают. Выполняются только срочные. В деревню переехало еще полсотни новых жителей. При этом у бывшей ФТС у меня в статистике задания не уменьшились. И тут вопрос, Это или два населенных пункта под моим контролем, или два населенных пункта под контролем Саитера Такаги, а уже под моим контролем он. Вместе с Саирикой спланировали маршрут, бедствий много, к тому же часть заданий буквально вот-вот сгорят, у некоторых осталось от десятка часов на выполнение до суток, вот с них и решили начать. Плюс моего выступления на ГЭС, с севера бедствия больше не приходит почти, новых пока мы были в ТЭСе в необходимом радиусе все же нет, а вот уже в 200 километрах уже да, есть. Но хоть одно направление у меня более-менее закрыто. Определили 3 бедствия, класса кошмар и 2 страха как первоочередные цели, и выехали за ними. 3 из них находятся в городе, еще 2 в деревне. На остальных поиск пока тратить не стал, время еще есть. А если по прибытии в город добавится еще задание, то направление скорее всего ясное, восточнее города и южнее. Ехать всей группой я смысла не вижу, да и ребята рады. Рэй и Хисаши ушли к ее родителям. Такаши тут же смылся к своей девушке. Кота до сих пор оплакивает передачу в чужие руки противотанковой пушки, нашел утешение на груди Асами. В итоге едут либо мои последовательницы, либо кандидатки. Гоблинов решил не брать, выехали после полудня, дал время ребятам немного отдохнуть, к тому же механики с утра осмотрели машину, на всякий случай. При подъезде к городу вскрылась еще парочка бедствий, тоже с истекающим сроком. На всякий случай проверил их оба страха, направление юго-восток. Опять аэропорт и деревня относительно рядом. Включили их в план. Весь оставшийся день был наполнен поездкой под дождем, стрельбой и снова поездка и снова и снова. В общем, накатались всласть. Девушки постреляли из пулемета. Почему нет, если патроны дармовые? Трехствольный пулемет Джаггернаут МК-8 творит с мертвецами чудеса, но боезапас все же маловат при такой-то скорострельности. Ну или я зажрался таки. 500 пуль, калибра 12,7, плотную толпу зомби выкашивает самым зверским способом. Общий результат выезда составил 500 уничтоженных лично мною зомби, 170 взяли на себя мои девушки. Плюс охотница и сойка наколотили еще 200. Все охотницы готовы получить новый уровень, только потрать кристалл лид. Главная же цель выезда достигнута из по итогу выбранных нами 3 кошмаров и 4 страхов, уничтожены все. Идеальный результат достигнут благодаря Иве и Дине, на их счету 3 бедствия. Доходом стало 1300 кристалл лид и паки, 3 редких и аж 11 необычных. Новое утро, все такое же сырое. Начинаю уже привыкать потихоньку. Но кажется, дождь стал немного слабее и порывы ветра все еще неприятные, но уже не настолько сильные, как раньше. Сегодня на руке карты. Оператор Дельты, стрелок, арт-удар, гоблин стрелок и лечение. Во время утренней тренировки составил примерный план на день. Первое, снова еду убивать бедствий. Второе, надо бы посетить Куда, старичок меня заждался, поди. Третье, открыть паки. Пятый этап акции сегодня заканчивается. Четвертое, потискать девчат. На кухне увидел хмурого Такаши, сидящего за столом. Он лениво цедит чай, подперев голову рукой и смотрит в окно. Саика и Рэй возится у плиты, одна мелко нарезает что-то из зелени, вторая деревянной лопаточкой перемешивает на большой сковороде. Судя по запаху, рагу будет. Девчата приветливо со мной поздоровались, Такаши кивнул, вяло махнув рукой. Чего хмурый такой? Спросил я тоже, садясь за стол. Да так, он вяло отмахнулся. С девушкой поругался, повернув голову тут же сообщила Рэй. Такаши недовольно дернул плечом, покосился на меня, бросил быстрый взгляд на нее и ответил, не скрывая раздражения в голосе. Из-за тебя, между прочим. Что? Рэй, прекратив помешивать, резко развернулась. При чем тут я? А при том, очень вразумительно ответил он. Да. Рэй возмущенно скрестила руки на груди. Раз уж сказала, говори остальное. Вот еще, фыркнул парень. Я прикрыл глаза на этот детский сад, покосился на Саика, дробно стучащую ножом и нарезающая что-то зеленое, уже и не понято что, овощ, а может и фрукт. Она, словно почувствовав, оглянулась, прервалась, усмешка на мгновение мелькнула на ее губах, после чего отвернулась, сосредоточившись на разделочной доске, продолжая шинковку. Нет уж, в чем это я постоянно виновата? Тем временем разошлась Рэй. А в том, что живешь здесь, рубанул рукой Такаши. Вы могли бы с Хисашей в отдельный дом съехать и глаза не мозолить. Съехать? А чего сам не съедешь или к ней не переберешься? Возмутилась она. Мы, между прочим, тут живем, потому что нам нравится. Вот как? Да так, Рэй, отдай лопатку, мягко произнесла Саика, когда она, надув щеки, обиженно засопела, сверля взглядом, снова отвернувшегося к окну парня. Я громко вздохнул. То, что у них конфликт на пустом месте может разгореться, я не особо удивлен. Он на нее все еще хранит и лелеет детскую обиду. Как же, клятва преступница, на мизинчиках ведь клялись, страшнее только клятва после секса. Сдержал фырканье, чай не конь, ой, извини, Саика. Рэй резво развернулась и вернулась к сковороде, продолжая обиженно сопеть. И в чем суть претензии у Магуми к тебе, или у тебя к ней? Все же попытался я влить струю конструктива, говорю же, из-за нее поругались, упрямо повторил Такаши. Ты же сказал, не обсуждать, что мы делаем в группе, так, ну да, вынужден был согласиться я, и сюда приводить ее нежелательно, так, когда мы планы обсуждаем, нет, а если просто на обед пригласить, то тут будет она, кивнул он на Рэй, та раздраженно заработала лопаткой активнее, по напрягшимся плечам вижу, как она хочет развернуться и что-то ему высказать, а они с ней поругались, не ругалась я с ней. Снова повернулась к нам Рэй, я с ней и не разговаривала-то толком, только поздравила, что она с тобой встречаться начала и все, Рэй, строго одернула ее Саика, да-да, торопливо поворачиваясь обратно к плите быстро произнесла она, короче она ревнует тебя к Рэй, так, снова вздохнул я, самое смешное, не на пустом месте ревнует-то, да, буркнул Такаши, а виновата значит я. Рэй, развернувшись, взмахнув лопаткой, отправила по кухне эффектную дугу из горячих овощей, масла и с чем там рагу, кусочки говядины или свинины. «Ай, горячо!» — вскрикнул Такаши, на которого пришелся концентрированный едальный гнев. «Дура! Сам дурак! Извини!» — снова взмахнула было, запаниковав ею она, но Саика ловко выхватила у нее из рук лопатку и быстро отодвинула от плиты, снова мне ухмыльнувшись. «Дура! Дурак! Вот дура, а!» Прошипел он, взяв салфетки и вытирая шею и предплечье, на которые, видимо, попало, судя по красным пятнам на коже, горячее масло. «Я не специально. Извини, Саика», просто возмутилась. Оправдываясь, плюхнулась за стол Рэй. «У меня, между прочим, парень есть. Можешь так ей сказать. Мы о тебе вообще не разговаривали». Проворчал он в ответ. «Я ей про тебя ничего не рассказываю, чтобы она не думала ничего такого. А надо бы», пробормотал я. «Правда, без перебора». «Чего? Не знаю, как они с Хисаши зажимаются, а ты когда это видишь, а Магуми в это время скучаешь, тебя что, учить надо?» Проворчал я. «Чего ты еще умеешь?» — грозно спросила Саика. Рэй быстро завертела головой, посмотрев на меня, и Саика прыснула. Такаши, фыркнув, отвернулся, несколько расслабившись, хмурое выражение с его лица сошло. Я посмотрел в глаза разминающие запястье с ножом Саика. Она пару секунд, делая грозную маску, сверлила меня взглядом, улыбнулась, подмигнув и отворачиваясь. «Я тут подумал», — сказал Такаши, закончив вытираться и вернувшись к чаю. «Ты же в основном со своими, хм». Он, запнувшись, покосился на Саика, она, накрыв сковороду крышкой, повернулась к нам, но от плиты далеко не отходила, оперлась поясницей на разделочный столик рядом. «Девушки, они его девушки», — фыркнув, подсказала Рэй и добавила шепотом. «Вышла ведь у извращенца». «Ну, да», — нерешительно кивнул он, снова бросая взгляд на Саика. «В общем, я подумал, а нам обязательно с тобой постоянно ездить? Ну вот как с ГЭС вышло, тут понятно, да и то, мы большую часть времени просто охраняли тыл. Вот если надо будет зомби уничтожать, как при зачистке деревни и поселка там, это да, это я понимаю, а так, мы только место в машине занимаем». «Ведь так, Рэй, ну, есть такое», — согласилась та. «Ну вот как-то так», — закончил он. «Что скажешь, ты хочешь дома сидеть?» — прямо спросила его Саика. «Не то чтобы дома», — замявшись, пожал он плечами. «Просто, ну, да, понятно», — кивнула она и уставилась на меня. «Знаешь, я уже говорил, силой я ездить тебя не заставляю, Рэй, к тебе это тоже относится, вы цель моей миссии знаете, мне, конечно, спокойнее, когда вы рядом». «Но сейчас в деревне относительно безопасно». «Ага», — кивнул он. «Рэй, ты бы ведь тоже лучше дома сидела?» «Я», — задумалась она. «Нет, мне интересно, к тому же мы в центре событий. Ты же раньше такое любил?» «Ну, мне нравится», — снова кивает он. «Но все уже как-то слишком опасно стало, к тому же слишком много смертей, столько людей погибло, а мертвецы-то никуда не деваются. Ты опять все эту тему поднимаешь?» Скривилась Рэй. «А что, вы не согласны? Наши враги мертвецы, а не живые люди. Такаги же смог договориться. Может, уже хватит, дурак. Он смог договориться, потому что Олег их вынудил договариваться. Сама дура», — огрызнулся он в ответ. «Хватит уже», — Покачал я головой, хмурое выражение на его лицо вернулось снова. «Я тебя услышал, Такаши. Ты ведь все равно будешь вмешиваться?» — упрямо спросил он. «Скорее всего, не стал я отнекиваться. Вот это мне и не нравится», — он вздохнул. «Одно дело помочь простым людям, ну вот как тем женщинам, что мы освободили, и другое — натравить на них мертвецов. Могло ведь случиться так, что они не выжили бы. Могло. Но ведь выжили же, и теперь они в безопасности», — тихо сказала Саика. «В общем, я все сказал», — проворчал он. «Не ожидал от тебя», — тихо произнесла Рэй с разочарованием в голосе. «Не ожидала?» — он деланно спокойно уставился на нее. «А ты хочешь сказать, что чего-то от меня все еще ожидаешь?» В его голосе прорезалась жесткость, которой раньше я от него не слышал. Рэй, вздрогнув, посмотрела на него с некоторым удивлением. «Ну зачем ты так?» — с сожалением пробормотала она. «Зачем? Я? Зачем ты вообще со мной дружить пытаешься? Все закончилось между нами уже. Все». Он раздраженно встал и, оставив чашку в сторону, пошел на выход, столкнувшись в дверях с Рикой и Шизукой, спускающихся к завтраку. «Утро! Утро! Чего это он такой недовольный?» — в спину ему спросила Рика. «Любовь?» — поднял я глаза к потолку. «Думаешь?» — с сомнением спросила Саика. «И обида?» — «Конечно», — дополнил я. «Обида?» — переспросила Рэй, что, расстроившись, опустила голову и мрачно терла виски. «Что ты не его выбрала? Даже бросила, отказалась, ну ты поняла. Ох, бедняжка», — сердобольно произнесла Шизука. «Безответная любовь, печальная. У него все шансы были», — хмыкнул я. «Правда? Угу», — кивнула Рэй и пробубнила, вздохнув. «Сам виноват, дурачок. Не расстраивайся, заведет себе гарем. Такаши-то», — фыркнула она, улыбнувшись. «У него все шансы были», — едва слышно себе под нос сказал я. Саика и Рика услыхали, обе хмыкнули. «Сообразительные, больно», — сказал громче. «А чем он плох? Дай пусть», — махнула рукой Рэй, набрав воздуха полной грудью и выдохнув, возвращая хитроватое выражение на лицо. «Угу, и Хисаши заведет», — усмехнулась Рика. «Я ему заведу», — грозно взмахнула рукой она. «Сама тогда тоже заведу». «Чего заведешь?» — заходя, спросил собственно Хисаши. Он зашел уже умытый, причесанный и ухоженный, сразу видно мальчика-красавчика. «Доброе утро!» «Ой, Хисаши, утречка, ты вовремя, Рэй коллегу в гарем просится. Неужели ты себе любовницу завел?» — внезапно выдала Шизука, заставив его в ступоре остановиться. А Рэй и Рику раскрыть рот от удивления, такого они от нее не ожидали. «Олег ее отговаривает, и мы тоже», — поддержала поддевку Саика, сохранив совершенно невозмутимое выражение на лице, только глаза у нее заблестели от предвкушения. «Ага, я еще в особняке Такаги говорил, что будет проситься, все равно не возьму», — кивнул я. «У меня память хорошая». «Э-э-э-э», — растерянно протянул Хисаши, не зная, смеяться или хвататься за голову. «Но мы почти все время вместе были, когда бы я успел любовницу завести?» «Эй!» Наконец нашла, что сказать Рэй, вскочив. «Чего орете с утра?» Зашла Сэя, следом за ней зашли охотница и Сойка. «Доброе утро!» «Утречка!» «Да так, она ко мне в гарем хочет!» Кивнул я на Рэй, подмигнув Сэе, вроде бы незаметно, но похоже не сработало. «Из-за Хисаши!» «Чего?» «И она тоже?» Та в ступоре уставилась на нее, перевела взгляд на Хисаши. «Я тебе говорила, что измены до добра не доведут». «Э-э-э», открыв рот, протянул он возмущенно. «Ладно, умница», сразу включилась, говорила про измены. Внезапно, словно сработал триггер, спросила Рэй: «С кем измены? Когда это ты с ним говорила?» Склонил я голову на бок, решив добить. «И почему, я не знаю». Девушки, не выдержав, дружно грохнули. Охотницы с выключенным подавителем эмоций смеются вместе со всеми. К счастью, никаких проблем с социализацией у них особо нет. Хисаши, покраснев, покачал головой, садясь на стул. Пробубнил, посмотрев на Шизуку: «От вас я такого не ожидал». «Не ты один», — поддержала его Рика и закивавшая хихикающая Рэй. Шизука на это лишь улыбнулась тепло. «Уф, а рагу еще не готово? Мы его вместе с Саика приготовили», — заявила Рэй. «Решила поучиться у профи». «Так если вы его вместе приготовили, почему спрашиваешь?» — поддел я. Она закатила глаза, показав мне язычок, и вместе с голубоглазой мечницей отошла к плите, проверяя блюдо. Сумбурно утро началось, нечего сказать. Снова проработали маршрут за бедствиями, в этот раз на прицеле один ужас, два кошмара и два страха. У всей пятерки время на истребление до 3 суток. Я затягивать не планировал. Выехали снова после полудня в том же составе, но сегодня день получился куда как менее успешным. Бедствие класса ужас мы так и не нашли, как и одно страха. Ужасом стал зомби-охотник, Джек. Собственно, То, что система обозвала его в честь маньяка, уже как бы намекало о том, как трудно его найти будет. Мы, в общем, и не нашли. Центр поиска приходился на район многоквартирных домов, с подвалами, десятками этажей и тысячами зомби вокруг. Если, конечно, поставить цель, кровь из носу найти его, то, возможно, у меня бы вышло. Но несмотря на довольно хорошую награду, мне нужно все же ликвидировать как можно больше бедствий в общем, а не самого скрытного и уникального. Хотя по награде, один ужас и приравнивается к 10 страхам, если брать только синим кристаллитом. Вернулись к 8 часам вечера, заката как такового из-за туч не увидеть, но становится все темнее и темнее. Заскочил к Шизуке, полечить очередного пациента, после чего решил посетить Куда. Правда, перед этим принял ванную, благо последнее время я это делаю не один, но визит к старику не задался. Он, выторговав разрешение принимать ванную, как оказалось, тоже отмокал. Ждать или настаивать на его прибытии мне не особо-то и хотелось, потому решил зайти к нему завтра-послезавтра, предупредив охранников, и вернулся домой обратно. Последнее действо на сегодня – открыть паки. Сразу после ужина узнал, что сегодня на меня претендует Сэя. Вместе с ней, болтая о картах, и провели остаток вечера. Она совместно со мной провела, так сказать, анализ моей колоды, и мы немного поразмышляли, куда мне стоит вложить кристаллит на 6-м или 7-м этапах акции. Да и вообще, наметили план моего развития дальше. И возвращаясь к пакам, на 5-м этапе акционного задания я решил брать максимально возможную награду, а значит, мне предстоит открыть 4 специальных пака, что, в принципе, хорошо. Но есть минус, больше специальных паков у меня нет. В этот раз удача была на моей стороне, 2 карты специальные и 2 редкие. Конечно, здорово было бы выбить из специального пака эпическую карту, шанс 8%, это реально, но, надо заметно больше паков потратить или быть крайне удачливым. Редкая карта, улучшение магии, 3 применения, позволяет повысить уровень заклинания на 1, любой карте магии, имеющую уровни, снимает требования по кристаллиту, карты до редких включительно, не более 2 применений на 1 карту. Тут, понятное дело, думать я особо долго не буду, заклинание лечения и, возможно, магическая ракета или огненная стрела, если, конечно, не получу еще какое-нибудь стоящее заклинание с возможностью развития. Правда, Сэя тут же подсказала, что 1 уровень у заклинания лечения я дешевле получу и так, за месяц примерно, а следующие 2 имеет смысл поднять, уже используя эту карту. Так в самом деле выгоднее получается. Редкая карта. Преобразование ресурсное. Грабитель банков. Подрывник. Время действия 5 часов. Вооружение САР-15А3 с 4-позиционным телескопическим прикладом, с тяжелым стволом, глушителем, коллиматорным прицелом типа Red Dot, 6 коробчатых магазинов по 20 патронов и 2 по 30. Пистолет Ругер П-85, 7 магазинов по 15 патронов, 8 зарядов с 4 по 250 грамм и взрыватели для дистанционного подрыва. Защитное снаряжение включает в себя бронежилет 5 класса, шлем, тактические наушники, а также оборудование для проделывания углублений в дверях хранилища сейфов, автоматическая дрель с комплектом креплений, аккумулятором и сверл, газовая горелка, коллекционная. Коллекция банда из святых, редкая коллекция, 6 карт, 3 необычных, 2 редких и 1 специальная. Каждая собранная карта коллекции, раз в месяц может активировать срочное задание по сбору материальных ценностей в мире нахождения пользователя. Выполнение по усмотрению, штрафных санкций нет, главный плюс находится в бонусах коллекции. За сбор коллекции бесплатно выдается редкая карта, призыв торговца, барыга. Позволяет обменивать добытые материальные ресурсы на иные необходимые пользователю. Торговец также выдает задание. Больше информации при использовании карты торговца. Звучит не очень здорово, подумав, заявила Сэя, помечая у себя в блокнотике после того, как я закончил зачитывать. Для редкой карты слабовато, конечно, но весь смысл, я так понимаю, в выполнении задания и продаже ресурсов, ответил я. Я не о том, Сэя, покачав головой, серьезно посмотрела мне в глаза. Представь, что заданием будет грабеж выживших или соседних деревень, например. Так последствий за отказ никаких нет, пожал я плечами, потом до меня дошло, к чему она клонит. Но тогда ее ценность значительно падает, кивнула она, озвучив момент, который появился и у меня в голове. К тому же, допустим, мы попадем в мир, где зомби нет. Я понял, кивнул я. Нет, я не собираюсь грабить банки. Но, но приемлемость предложенного задания мы всегда сможем обсудить и решить. К тому же есть один момент. ХМ, С удовлетворенно кивнув с интересом склонила голову. То, что задание может быть на грабеж, не означает, что я должен буду выполнять именно грабеж. Смысл ведь в получении ресурса, который будет требоваться по нему. Так, тут же проверил, спросив у системы, дабы не попасть впросак. Выходит, что так, ХМ. В таком случае я спокойно, С улыбнулась. Вернемся к картам. Я закатил глаза, ухмыльнувшись. Система дает мне инструменты, как именно я буду ими пользоваться, значения для нее не имеет. Так что моральные ориентиры на мое усмотрение, превращаться в банального уголовника я не собираюсь точно. Специальная карта. Призыв монстра. Демон, пылающее отродье. Время на призыв в связи с отсутствием магии в мире ограничено 20 минутами. Разумен, договороспособен, требует осторожного и внимательного обращения. Для использования требует оплаты. Первые три призыва бесплатные. Коллекционный. Коллекция «Огненные демоны» редкая. 6 карт в коллекции. 2 необычные, 2 редкие, по одной специальной и эпической. Бонус за полный сбор коллекции. Информация о случайной демонической коллекции. Артефакт «Книга демонолога», развивающаяся с пользователем и снижающая требования по оплате. Звучит еще хуже, чем предыдущая коллекция. Задумчиво хмыкнула Сэя. И снова огонь. Серьезно? Горячий я парень, что тут еще сказать? Усмехнулся я. Но да, демон есть демон, кем бы они ни были. И требования оплаты еще. А система, что на это говорит? Ничего, я так понимаю, оплата будет в зависимости от того, какие услуги я с него затребую и насколько успешно я смогу договориться. Ну да, а первые 3 раза, что-то вроде пробника, хмыкнула она. Очень осторожно стоит попробовать все же, только подальше от людских глаз, про тебя и так слухи всякие ходят уже, не стоит усугублять. Я молча кивнул, тут возражать нечего. Демон — это инструмент, если плату за использование инструмента я посчитаю приемлемой, то буду использовать. Другое дело, что моральные принципы могут посчитать ее неприемлемой, но тут дело такое, я не зациклен в выборе инструментария. Благо есть из чего выбирать, хотя пока все равно в резерв. Специальная карта. Преобразование. Ликвидатор, отряд Кондор. Время действия 4 часа. Генетически улучшенный боец. Улучшена скорость реакции, подвижность суставов и связок. Повышена мышечная масса на 30% от пользователя. Вооружение. Однозарядное плазменное ружье. Боезапас 1 выстрел. Пистолет-пулемет калибра 10 мм. 6 магазинов по 40 патронов. 2 осколочные гранаты, нож, владеет заклинаниями, скоростной переход, телепортация на короткое расстояние, до 10 метров, не более 5 применений за одно использование преобразования на данном уровне системы, плазменный клинок, лезвие ножа, специально подготовлен к такому употреблению, превращается в плазменный сгусток на 3 секунды с последующим распадом. Коллекционная, коллекция «Отряд Кондор», в коллекции 4 карты. Самую старшую я уже выбил, остальные 3, 2 редких и 1 специальная. Бонус за сбор коллекций, заклинание преобразований становится доступны всем остальным входящим в коллекцию и рецепт на карты магии используемых заклинаний. Лучше бы, конечно, давали научиться заклинаниям на постоянной основе, а не давали их скрафтить. Но в целом, потенциал коллекции довольно неплохой. Всего 4 карты. Скрафтить относительно просто, редкие и необычные карты для меня на данный момент вполне по силам. Со специальной может быть немного сложновато. И наконец получаю акционный пак, вскрыв который получаю технику. Специальная карта. Внедрение способности базовых природных преобразований чакры в астральном теле пользователя. В зависимости от наклонностей пользователя, ему будет дан выбор одной из базовых техник. В потенциале пользователь может освоить все стихии природных преобразований, но все будет зависеть от вложенных усилий пользователя. Доступные стихии – земля, вода, ветра, огня, молния, а также стихии инь-ян. «Я даже знаю, какая стихия у тебя будет первой», – фыркнула Сэя, захихиков. «Я тоже», – поддержал ее смех своим. «Но в принципе карты в кои-то веки выпали полезные все, даже грабители, если исходить с чисто позиции отстрела зомби, пригодятся». А в потенциале так и вовсе. Новый день начался с кучи обновлений, начался новый этап акций, пришел очередной враг попаданец и наконец рядом народилась парочка бедствий. Впрочем, у меня сегодня есть чем прикончить эту парочку, а если поблизости окажется толпа в 500 зомби, то и ее тоже. На руке, огненное дыхание, Алина, гоблин-штурмовик, разрушители все, поразмыслив, добавил свежую карту с техникой. Учитывая время на внедрение техники Тайдзюца, наверняка займет недельку-другую, поэтому чем раньше начнется, тем быстрее приступлю к тренировкам. Конечно, если рассуждать прямо, все это базовый уровень, но ведь мой куратор, Игорь, говорил, что у него за спиной 100 миров. У меня только первый, если прикинуть, что в каждом мире по полгода хотя бы, то это 50 лет прожить. Думаю, времени для тренировок более чем достаточно будет. Интересно, а отпуск мне полагается? Последователь разрушителя миров сошел в этот мир. Справка. Разрушитель миров, древний бог, его рождение затерялось в бездне времен. Никто не знает, откуда он начал свой путь, и никто не знает, когда это было. Бог-разрушитель, кровавые безумства во имя его, жертвоприношение целых планет во имя его, ничто, его цель уничтожить и поглотить миры. Его последователи жестокие и безумны. Культ разрушителя чудовищные по своей природе растут по мере роста безумства разрушения в мире. Лучшие и сильнейшие, проявившие себя в истреблении жизни, идут дальше, в новые миры, увеличивая поток смерти. Закат мира, захваченного разрушителем миров, это тысячелетнее гладиаторское сражение, где лишь единицы отправятся служить ему, а опустевший от жизни мир растворяется в имматериуме, чтобы дать ему новую жизнь и дождаться нового прихода пожирателя. Системы и способности направлены только на одно – уничтожение и смерть. Крайне разнообразные могут быть изуверски жестоки в своей эффективности. Черпая силу в убийствах и разрушениях, его последователи быстро ее набирают, создавая культы своего патрона, и множат апокалипсис дальше. Последователи и культисты разрушителя миров, бич вымирания миров, состояние отношений, война, договороспособность. Этот бог слишком древний, и его силы раскинуты на множестве ветвей имматериума, его последователи не вступают в союзы с последователями других богов. При встрече их цель одна – разрушение и смерть. Опасность крайне высокая, в конкретном случае пользователю можно попытаться сбежать, избегнув от противостояния, но если он желает сохранить мир за собой, ему придется решить этот вопрос. Союза или война? Только война. Крайне неприятный тип. И заодно система, походя, подтвердила, что я могу оставить этот мир за собой, что бы это ни значило. Да уж, учитывая еще и его склонность набирать последователей, тут хотя бы опять же по результатам деятельности можно будет его обнаружить, если, конечно, он помимо всего еще и в конспирации не будет силен. Акционное задание, 6 этап, 1. В течение 3 дней открыть 2 эпических пака или потратить 4000 кристаллита. Награда. Пак с техникой. 2. В течение 3 дней открыть 2 эпических пака и потратить 2000 кристаллита. Награда. Пак с кандидаткой. Только одно задание из 2. Чем больше ресурсов будет потрачено на задание, тем дороже награда. А вот и шанс получить девушку из того мира. Я невольно покосился на спящую рядом Саю. Их все больше и больше. Хотя, судя по цене техники, есть шанс получить технику крайне высокого уровня, но сколько бы я много не умел и как бы не был хорош, быть везде и в одиночку я не смогу. А учитывая, какими способностями обладали ниндзя в том мире, кандидатку придется брать, без вариантов. Сегодня еще и Сойка завершает первый этап возвышения. Призову Алину, ох, ее еще и инициировать можно и даже нужно. Ладно, инициация не обязательно должна произойти в тот же час после призыва. Посмотрим по обстановке. Призвал гоблина, отправил его к приятелям сразу после завтрака. Тащить их в город ради фарма зомби пока не вижу смысла. Впрочем, за бедствиями их поохотиться можно было бы отправить, но пока обстановка не прояснится, погожу. Активировал пак с техникой. Я, если честно, ожидал только один вариант первородного элемента – огонь. Но система через несколько секунд после активации выдала мне варианты стихии. Огонь, ветер и молния оказались самыми перспективными по ее мнению по развитию. Остальные по убывающей вниз. Выбрал огонь, хотя и хотелось пойти по нестандартному, на мой взгляд, пути ветра или молнии. Но все же решил развивать вначале то, что дастся проще всего, на мой взгляд. Люблю запах напалма по утрам, а там, глядишь, и молнию изучу. Внедрение техники займет также около 2 недель, придется подождать. Пообщался с девчатами насчет Алины, точнее ее скорой инициации. Так сказать, проверил атмосферу. Девушки отнеслись к этому стоически, надо значит надо. Лишь Рика поддела, но беззлобно, она последние 2 дня вообще спокойно довольна, Надо почаще ее голод утолять. Так как завтра начну новый круг, решил вечером сбросить в отбой охотнице Сойку. Ее по второму этапу возвышения надо банально отозвать, призвать и после этого убивать в течение 12 дней по одному врагу, не умирая и не отзываясь. Отряд гоблинов в полном составе, единственное у взрывателя часть взрывчатки потрачена. Поэтому если вдруг что-то случится, личный резерв у меня есть. Плюс завтра-послезавтра достану новую кандидатку. Зашел в свою комнату, активировал призыв Алины. Проводить инициацию прямо сейчас я не планировал, но поговорить о таком лучше все же наедине. Девушка явилась вновь из синего куба. «Господин», — склонила она голову в коротком поклоне и прижав кулак правой руки к груди, «ну хоть бахаться на колени я ее отучил, совсем перестала». «Привет, Алина», — кивнул я, передавая ей одежду и отходя к окну. Дождь на улице уже совершенно обычный, похоже, тайфун скоро закончится. Переодевайся пока, и я бы хотел все же спросить. Спрашивайте все что угодно, господин, — отозвалась она. Ты в самом деле хочешь, ХМ, стать моим последователем? Да, — коротко и односложно ответила она. Почему? Мне было в самом деле интересно, я очень мало времени общался с ней, и ее мотивы остаются для меня покуда еще загадкой. У меня было время подумать, господин. Хочу ли я? — спокойно отозвалась она. «У меня было время оценить вас, я потеряла свою личность, память, себя. Но я не так уж и глупа, понять, какой вы человек, все же смогла, и служить вам или кануть в небытие, да. А еще вы мне нравитесь, как мужчина, поэтому я хочу этого». «Спасибо», — несколько польщено качнул я головой. «Но все же, господин, мне некуда идти, и главное, я хочу идти за вами. Мне этого достаточно». Она закончила переодеваться, и я, повернувшись, встретился взглядом с нею. Она была спокойна и уверена в своем решении, ну или выглядела таковой. «Хорошо, спасибо, Алина, и я постараюсь ценить это», — кивнул я. «В ближайшие пару дней, если ничего не случится, то я буду с нетерпением ждать». Она, улыбнувшись, склонила голову в поклоне. Снова с Эа вместе с Рикой проработали маршрут. Я хотел было отправиться полечить очередного больного, но решил придержать карту на всякий случай до вечера. Никого умирающего у нас больше не было, они уже как ни печально умерли. А те, что остались, до вечера точно доживут. Мы выдвинулись снова в город ближе к полудню. Новые бедствия народились именно там, два страха. Один в восточной части города, второй почти в центре. Я собрался обкатать преобразование в разрушителя на них. Дождь потихоньку затихает. Черный асфальт, серые улицы, запустение. Черные провалы выбитых окон, сгоревших домиков и целых секций многоэтажек. Машины, раньше блестящие краской, теперь потускневшие, словно замыленные. Наше появление взбудоражило зомби. Шлепая по лужам, они вылетали из подворотен, бросаясь в погоню за рычащим двигателем Хамви. Крикуны будут их, поднимают воплями. Первая цель в центре города, бедствие, зомби, кровавый. Поиск обозначил его рядом с торговым центром. Скорее всего, он или в нем, или на прилегающих к нему улочках-переулочках. Учитывая, что у меня теперь 5 минут двойного преобразования, и бомбу на открытой местности распробовал. Договорившись с девчатами о тактике действий, выбираюсь на крышу Хамви. Активирую карту преобразования, и получаю сразу два удара в голову. Во-первых, информацию о том, кто был этот разрушитель и что он натворил, и о артефакте. В висках пульсирует, процедура загрузки знаний болезненна. Та информация об отряде «Титан», что я получил в начале, была далеко как неполной, катастрофически неполной, я бы сказал. Да, те парни жили в мире мегакорпораций, жили на планете-тюрьме, где родились и выросли в довольно жестких условиях. Корпорация, обслуживающая ту планетку, читай, выкачивающая из нее ресурсы, использовала их как наемников в борьбе с другой корпорацией. Бандитские методы и разборки работают и в глубоком космосе. А еще в том мире есть магия. Собственно, отсюда идет история этого отряда. Простые парни, головорезы, выполняя очередное задание по налету на космическую станцию, случайно ли, специально ли, но наткнулись на военное хранилище с неким артефактом и, естественно, мимо не прошли. Артефакт тот был очень крутой штукой, и обычные, пусть и выросшие в суровых условиях, люди внезапно получили силы, которых у них никогда не было, и, естественно, им это понравилось, и они начали напропалую его использовать. Тот артефакт, глаз демона, услуги рядовых наемников внезапно стали проходить по куда как более высоким расценкам, усложнились задания, и даже маги того мира не особенно могли что-то сделать, магия была завязана на создание магических предметов, нежели метание волшебных лучей из палочек или швырянием банальных огненных шаров. А еще их начали искать военные, у которых они артефакт подрезали, и другие банды корпорации, и даже родная корпорация заинтересовалась их способностями из ниоткуда. В общем, их насыщенная жизнь после получения артефакта и так не блистала перспективами, а благодаря ему начался отсчет начала их конца. И не только потому, что их так активно пытались убить, хотя и поэтому тоже, но и потому, что артефакт тоже постарался. Ведь эта штука была создана как раз для этого, делать из простого бойца машину смерти. Горячую, взрывающую все и вся машину смерти. Но то ли создатель всего артефакта намеренно, а может, все же и случайно накосячил. И во время испытания на подопытном бойце он сначала показал великолепные результаты, превратив солдатика абордажной команды в огненного демона. А потом, когда энергия закончилась, он высосал из этого солдатика жизненную энергию внутрь себя любимого, вместе с личностью солдатика, естественно, закупорив того внутри артефакта. А ему это не особо понравилось, и то, как все это работает, он более-менее понял. Чтобы материализовать собственное тело, ему нужно высосать жизненную энергию носителя артефакта, но одного человечка ему мало, а потому заодно он поглотит и часть энергии тех, кого прикончит носитель. Итак, с некоторой периодичностью артефакт применялся военными, не пропадать же добру, пока не попал в руки боевым отряда Титана. И вся бы эта история была просто занятной байкой, но на тыльной стороне моей правой ладони, в красном кругу, на меня пялится налитый кровью темно-желтый глаз, огромный, с веками, только без ресниц, с расширенным, черным как бездна зрачком, и моргает. Ахахаха, видел бы ты свою рожу. Ахаха, он еще и разговаривает и ржет. Ахаха, ахаха, кхаха, уф, уф, да, ну и рожа. Ахаха, кто ты? Сглотнув, спросил я вслух, так как на мой мысленный вопрос он не среагировал, но ржет он у меня в голове. Рион, ну или великий и могущественный артефакт, глаз демона, неожиданно совершенно спокойно представился он. Ты, ХМ, хочешь сказать, что твоя душа до сих пор в этом артефакте? Ошарашенно спросил я. Душа? Нет, скорее привязана к нему, но не в нем, вроде бы, неуверенно ответил он. Впрочем, это не важно, меня как затянуло в него, так я с ним и не расстаюсь, точнее, он со мной. Но разве, если ты умрешь, твоя душа не освободится и ты не попадешь в реку душ? Пытаясь понять, что за феномен тут, так я и не умирал, технически, глаз на моей руке пару раз моргнул. А как же ты тогда, ну, попал ко мне, встретишься с торговцами, поймешь, хмыкнул он, глаз и хмыкает, плюс контракт с твоим, как бы это сказать, покровителем короче. Ага, кивнул я, пытаясь все же осознать реальность. Олег, ты завис, позвала меня Сэя, я сообразил, что река кайтит зомби, пока я туплю. Что-то случилось, с кем ты говоришь? Да, я спустился обратно в машину, и река, ускорившись, оторвалась от толпы, поняв, что прямо сейчас боя не будет. А во сколько телок, оценил тем временем Рион. Все твои, уважаю, братан. Братан, переспросил я, а то, братья по оружию, что не так, осведомился он. Ну да, согласился я вынужденно. Ты с ним говоришь? Заинтересованно оглядев мою руку, спросила Саика. Да, это артефакт, я принялся пересказывать им полученную историю. Это все, конечно, интересно, задумчиво пробормотала Сэя. Только, что он делает на твоей руке? И насколько это опасно? Не опасно, сверяясь с системой, ответил я. Он связан договорами и причинить мне вред не сможет. А нам, уточнила она, без моего приказа тоже не сможет, качнул я головой. Орион, то ли дорвавшись, то ли просто по характеру такой, трещал безумолку о девках, рассказывая, как они его любили, пока у него тело было. Так, ладно, немного сумасшествия девчат, но мне нужно поговорить с собственной рукой. Девушки сдавленного захихикали. Сэя, дотронувшись до моего колена, осторожно спросила. Еще один вопрос, он теперь постоянно у тебя на руке будет? Нет, только пока преобразование действует, покачал я головой, радуясь. Хорошо, пробормотала она, остальные несколько раз энергично кивнули. Внутри салона тесно, особенно для меня сейчас, поэтому я снова вылез на крышу, закрыв за собой створки люка. Дождь продолжает поливать, внутри салона и так сыро, плесень заведется еще, да и вода протухнет, вонять начнет, с такой погодой непонятно, когда просушиться удастся. Уф, ну ты удачливый, конечно, такие телочки, это же надо, не прям все твои, да, прям всем вдул, ну блин, уважуха, эх, Когда обратно тело себе выслужу, пойду в бордель и всех там затрахаю. Ты уже... Я сдержался, но он, даже не обратив внимания, продолжал нести всякое, разное. Ты сказал, выслужу себе тело, что это значит? А, о, братан, сразу в корень зришь, обрадовался он. Короче, как ты уже понял, я не просто фигулина, которая тебе огненный факел в зад вставляет, чтобы ты летал на пердячей тяге. Угу, поощряя его, кивнул я. Как ты уже понял, меня развоплотило и затянуло в эту штуковину. Первое время я даже не осознавал, что произошло, но короче, эта штука для того, чтобы давать тебе магические способности, тянет из тебя жизненную силу. Душу, уточнил я. Жизненную силу, не согласился он, глаз все так же продолжал пялиться на меня, время от времени моргая, странно и жутко. Душа тут уже есть, мне, конечно, компания не помешала бы, но, короче, он бы тебя рано или поздно угробил, и не только тебя, надо сказать. А что тогда такое жизненная сила? Все еще силился я понять. Я солдат, откуда я, мать его, знаю? Возмутился он. Братан, не забивай себе голову, суть в чем? Он тянет, поглощает жизненную силу носителя, давая ему магический потенциал ограниченного свойства. Откуда, мать его, я такие слова умные знаю? Знаешь, потому что умник, который его создал, сам пытался понять, куда я подевался, и много болтал, пока разбирался, ублюдок, так и не разобрался. Понятно, давай к делу, время идет, поторопил я его. Ага, короче, он поглощает не только жизненную энергию носителя, но и жертв, а если жертв недостаточно, ну короче, тебе же хуже. Ну точнее было бы, но у тебя есть я, братан. А с телом что? Начал я уже терять терпение. Ничего, ты убиваешь, я накапливаю жизненную энергию, благо твой бог пособляет, пояснил он. Суть в чем, у тебя два варианта. Если я тебе так сильно понравился, что ты хочешь со мной и дальше жить, в общем, короче, у тебя же есть тёлки, а я не любитель этого дела. А второй, фыркнул я, а, о, второй вариант крутой. Короче, после того, как ты меня используешь, активируешь артефакт, короче, я начну сосать энергию, ну ты понимаешь, да, так, и какая мне с того выгода? Выгода прямая, братан, часть энергии пойдет на восполнение энергии артефакта. Часть на мое будущее тело, ну а часть тебе. Мне, заинтересовался я, хмыкнул. А что она мне даст? Магию, тело, я откуда знаю, братишка, говорю же, я солдат. Спроси своего бога или у артефакторов, или еще кого. Короче, выбери второй вариант. А, подожди, консультируюсь, пробурчал я, обращаясь с запросом к системе. Жизненная энергия позволит усилить потенциал астрального тела, материального тела. Повысит параметры развития, рекомендуется, ответила она на мой вопрос. И сколько тогда ты у меня прослужишь? Наконец спросил я. А, о, хрен его знает, как пойдет, но если ты имеешь в виду как быстро, то, короче, у меня же контракт, понимаешь, не с тобой лично, а с черным таким мужиком, со звездой в груди, прикинь, ага, знаю его, согласился я. Ну вот, мир я тебе отслужу точно, может больше, пока не накопим энергию, а там он нас разделит, эту хреновину и меня от нее, тебе эта штука останется, а я как бы уже буду отдельно, с телом. Представляешь, легко, хмыкнул я, а в чем сложность? Да хрена надо, вздохнул он. Ты, братишка, не переживай, жизненная энергия к тебе сразу пойдет, как только ты меня к этому делу подключишь, я же внутри нее тоже не просто так сижу, кое-чему научился. Сразу, угу, не вся, конечно, процент. Там твоя штука будет работать, система, да, наверное, согласился я, учитывая, что не представляю даже, что нужно для управления этой жизненной энергией. Ну вот, ты только не угробься, а я подскажу, с явным облегчением выдохнул он. Интересно, оттенки эмоций при ментальном общении передаются, видимо, опасался, что я выберу первый вариант. Кстати, слушай, а как бы ты выкручивался бы, если бы я первый вариант выбрал? У меня контракт, 10 миров, тебе компенсацию бы дали, может быть, он замолчал. Слушай, а чего здесь дождь постоянно идет? Нет, период такой, сезон дождей, ладно, готов зажечь, ты не спеши, я же тебе не объяснил, я жизненную энергию могу поглощать сразу, грохнул кого, и по мере возможности направляешь глаз демона на него и вперед. Понял, вопрос только в одном, у зомби жизненная энергия есть, у магической нежити есть? Уверенно ответил он. Он живой? Нет, может быть, я пожал плечами. Давай проверим, на одиночном пока. «Ага, давай», — согласился он с энтузиазмом. «Рика, одного зомби давай найдем?» Свесившись к водительской двери, спросил я. «Одиночного? Где я тебе возьму одиночного?» Фыркнув игриво, возмутилась она. «Бери десятками, чего ты?» «Ладно, давай десяток», — хохотнув, согласился я. Рион поддержал, заржав. «Похоже, у меня болтливая шиза появилась. Под действием преобразования я, надо сказать, заметно раздался в плечах. Роста, правда, остался прежнего. Пистолет на поясной кобуре, пистолет-пулемет висит под мышкой, на боку, стволом вниз. Ружье за спиной, в магнитной кобуре. Разгрузка на груди с магазинами и гранатами. Бомба и секира за спиной, секира наискосок и еще тесак на левом бедре. И нож на правом плече. Через пяток минут нашли небольшую группу в 6 зомби. Из пистолета прикончил их всех. После чего глаз на запястье задергался, заморгал активно. Рион скомандовал: «Направь прямо на них». Я, прижав руку к груди, направил глаз на трупы. В следующее мгновение в запястье стрельнуло болью. Я, опустив взгляд, посмотрел на артефакт. В центре зрачка внезапно прорезалась круглая и зубастая пасть с игольчатыми зубами. Из пасти вырвалась золотистая струйка дыма. Она быстро окутала мертвецов, и те на глазах истлели. «Маловато будет», — внезапно заявил Рион. «Извини, братишка, быстро точно не выйдет, количество поглощений не бесконечное». «Значит, живые?» «Живые», — согласился он. «Мертвые люди, но живые монстры, хреновый мирок, братишка». «Угу», — не стал я спорить. «Скольких ты еще сможешь?» «Тут понимаешь, братишка, это на самом деле не от артефакта зависит, или меня, а он тебя». «В смысле? Ну, сколько твое тело выдержит, оно потихоньку научится, наверное. Или мы вместе реально надолго, ахаха». «Так сколько?» — вздохнул я. «Десятков 5, может быть, 6». «Понял, Рика, в центр». Она молча тронула машину с места. Я проводил взглядом обтянутые практически истлевшей кожей костяки, оставшиеся от свежих мертвяков. Хороший способ утилизации мог бы быть. Рион крайне болтлив, не заткнуть. Скорее всего, он просто истосковался по собеседнику и теперь изливал на меня поток, даже не о гору слов, рассказывая как ценную информацию, например, о том, как эффективнее уничтожать врагов и одновременно поглощать их останки, так и о ценах на девок в борделях. Правда, как только начался бой, рот он закрыл и говорил только по делу. Я потренировался в стрельбе из всех стволов, испытал, так сказать, их возможности. Они ничем не отличались от пушек у Титана, так что опыт у меня есть. И, наконец, собрав достаточно приличную толпу, решился начать главное действо. Рика вывела машину в центр улицы. Толпа, собранная вокруг торгового центра, прет на нас. Спрыгнув с крыши, я дал команду на активацию артефакта. Глаз из желтого стал кроваво-красным. Загудев двигателем, Хамви пошел на широкий круг, уходя от зомби и убираясь из зоны поражения. Не хватало еще своих зацепить. Сразу же отправляю в толпу залп из обоих стволов ружья. Взрывной рост боевых характеристик упоминался не зря. Рявкнуло, огромный сноп пламени, метров 5 вырвался со стволов. Бью картечью, но вместо знакомых огненных змеек, рой пылающих белым огнем ос или пчел. Эффектным каскадом, они осыпали мертвецов, прожигая их тела насквозь. На асфальт, словно искра от бенгальского огня, пролилось пламя. Громовой рык выстрела, кажется, встряхнул улицу. Я оглох немного, зомби замерли, потеряв меня из виду, больше 20 уничтожено на месте. Перезарядил пулевыми, сегодня испытание возможностей. Снова стреляю, и новый адский выхлоп из преисподней. 2 белых и раскаленных до белого свечения огненных копья прошили толпу мертвецов через всю улицу. Ударились в стеклянную стену витрину на первом этаже торгового центра, прошли и ее и взорвались уже внутри здания. Мощный рявк взрыва встряхнул улицу, дальность выстрела картечью 30 метров, пулями 150, одним движением ружье за спину. Зомби после такого меня потеряли, оглушенные, они пытаются понять, зачем они здесь. Я достаю пистолет и в быстром темпе выпускаю магазин. Не очень впечатляет после ружья-то, всего лишь плазменные сгустки и узкий световой луч перед ним, словно плазменный скальпель, позволяющий стрелять сквозь ближайшего зомби, встоящего сразу за ним. Пистолет-пулемет, аналог пистолета, только скорострельный, и потому скальпель по сути плазменная духа, позволяющая рубить ближайших врагов во время очереди. А еще клокочет и ревет от жара воздух, влага испарилась с улицы, душно как в бане, липкий пар поднимается в небо. Время испытать гранаты, сначала зажигательное, бросок. Вместо огненного торнадо, на земле словно провал в гиенну огненную, пламя ревет, плавится и прогорает асфальт, словно я не гранату кинул, а бочку напалма. Огненное пятно небольшое, метров 5 всего, но вспыхивают зомби в паре метров от него. Добавил еще одну, чего их жалеть. На этот раз правда кинул не на дорогу, а в стену дома, похоже на портал в ад. Я бы не пошел, но главное, оттуда никто не идет, а вот пламя изливается наружу неровными, пульсирующими толчками. Время для осколочных, поглубже в толпу, пошла родная. Грохнул взрыв, не слабее тяжелого, артиллерийского, вспыхнула идеальная сфера из огня и, кажется, магмы, и в следующее мгновение расплескалась в стороны, испепелив тех, кого не сожгла до этого, выбросила из себя рой тех же пчел или ос, что выпускало ружье, только поболее, но разлет невеликой 10 метров нет, но зато сплошное поражение. Я медленно пячусь от жара назад, позади тоже мертвецы, но они пытаются обойти меня, в кои-то веки держатся на расстоянии. Готовлю бомбу, передний край толпы я выкосил напрочь. Чтобы добраться до меня, им нужно преодолеть пылающий асфальт, и они не спешат, оглушенные взрывом. Разбежавшись, я прыгаю, в этот раз я могу так скакнуть не два раза, а все пять. Взлетаю на ревущих желто-белым огнем крыльях вверх, метров на 20, страшновато. Внизу 1003-4 зомби, с соседних улиц тянутся ручейками еще, вливаются в общий поток. Размахнувшись, я кидаю диск бомбы в глубину толпы, а сам, хлопнув пламенем перед лицом, лечу в противоположном направлении, спиной вперед, пикирую и взрываю огненной волной около двух десятков мертвецов разом. Бомба падает в глубине толпы, убив одного мертвеца, прилетев ему, видимо, по кумполу. Выхватив нож с плеча, парой ударов добиваю ближайших зомби, воздух вслед за ударом горит. Горят людские тела, удушливый дым пожара поднимается к небу. Дождь продолжает идти, но это пламя он потушить не сможет. Не сейчас, не в ближайшие 4 минуты, а следом мои уши закладывает дикий рев, бомба, распылив аэрозоль, подожгла его, одновременно и разом, только вместо обычного взрыва появляется белое солнце, что пылает на уровне земли со всасывающимся звуком. Он взорвалось, пламя расплескалось в стороны, выжигая и испаряя мертвецов десятками и сотнями. Те, кто уцелел в нем, втянуло внутрь взрыва, словно на время пропала гравитация, и солнце вспыхнуло снова, только на этот раз с тяжелым ревом, оно взлетает в небо, превращаясь в огненный гриб тех мертвецов, что втянуло внутрь, испепелило мгновенно и снова всасывающий звук. Новая волна мертвецов, снова потеряв опору под ногами, понеслись к эпицентру взрыва, и снова солнце, вспыхнув огненным грибом, испепелило их останки вместе с асфальтом, спекая в черную, стеклянную массу землю. И так повторилось еще дважды. И вскоре на месте взрыва застыл огненный гриб, дыма и пламени, светящийся изнутри от жара, он тянется в темное, закрытое тучами небо. Шипит, испаряясь, вода, горит земля, соседние с торговым центром здания, кажется, офисное и рядом бизнес-центр. Пылают брошенные авто на улицах, пылают человеческие останки. Пару минут я трачу на истребление зомби, привыкая и изучая новые возможности. Добавляю жара, пламени и дыма, больше огня. Еще больше. Рион тоже не теряет времени, он заткнулся и только поглощает мертвецов и, как он сказал, разлитую энергию жизни. Бедствие сгорело, скорее всего, оно было внутри одного из зданий. Одновременно сгорел пожиратель, так ему, суки, и надо. Результат моего 4-минутного выступления – 1128 зомби. Мог бы и больше, но одну минуту я оставил на отступление. Да и в ближнем бою я практически не дрался, практиковался в основном в стрельбе.